Спал заваленный снегами лес, молчали угрюмые горы, только месяц золотым кольцом катился от шихана к шихану, нырял в облака и, блестя, играя, вновь выбегал на простор. Искрились и горели самоцветами пушистые снега. Зеленый свет струился с неба, а лесные братья Жигари не думали спать, а, раскрыв рты, жадно ловили слова беглого. Ивашка извлек из-за пазухи заветный лист, развернул его и, делая вид, что он грамотей, по памяти читал мужикам. «И будете вы жалованы крестом, бородою, реками, землей, травами и морями, и денежным жалованием, и хлебным провиантом, и свинцом, и порохом, и вечной вольностью, и вечной вольностью», как молитву в один голос дружно повторили работные. Старый обдымленный Жигарь истово перекрестился и сказал вслух: «Слава тебе, Господи! Дождались светлого дня! Пойдем, братцы, на добрую жизнь!» В костре стрельнул уголек, золотой пчелкой искорка унеслась в темь, солдат оглядел повеселевшие лица Жигарей и сказал им: «А что, братцы, вольность — дело хорошее, да сама по себе она не придет сюда, в лес Чищобы. Давай артелью к царю-батюшке двинемся, но не на слом будет брать дворян да заводчиков. А что ж, мы-то всей душой! Ведите нас!» — заговорили Жигари. С гор подул ветер полуношник, по лисинам потрескивая, пощелкивая, пробирался неугомонный морозище. Жигари нехотя разбрелись по землянкам и балаганам. Там они забылись в тяжелом, тревожном сне. Впритык среди согретых тел улеглись после маятной дороги беглый и солдат. Сон сразу сморил их. Только у костра топтались терпеливые башкирские кони, неторопливо хрустя сухим сеном. На заре старый Жигарь взбудил лесных братков, и Грязнов повел их в Чесноковку. Три сотни крепких, кряжестых мужиков, закопченных, чумазых, вытянулись ваташкой на глухой лесной дороге. Шли они, вооруженные топорами, дубинами, рогатинами, шагали молча. Лесная хмурь да тяжелая каторга отучили от песни. И оттого грознее, суровее казалось шествие. Из-за облака блеснуло солнце, сверкнуло на острых топорах. Чудилось, будто из-за темного леса занялась черная страшная туча и заблистала молниями. Вот-вот ударит гром и разыграется буря. Дорога тянулась через горные кряжи, то поднималась к перевалам, то спускалась к долинам. Многим из Жигарей была знакома эта древняя гулевая дорожка. Пролегла она из России, пересекла уральские кремнистые хребты и ушла вглубь необъятной Сибири. В глубоких падях лежали притихшие заводы, не дымили домны, простиралось над ними чистое, белесое небо, а вокруг пушистые снега. По скатам гор виднелись заводские селения. Во вторую ночь пути в небе вспыхнуло и постепенно погасло зарево. Лишь облака, плывшие над каменным хаосом гор, нежно порозовели от еще тлевшего внизу пожарища. «Ну, теперь свои близко», — полной грудью вздохнул Грязнов. Задолго до подхода к Чесноковке ватага Жигарей почувствовала близость пугачевского стана. По торным дорогам и тропам тянулись толпы заводчины. Они, как первые вешние струйки с гор, вливались в работную ваташку. На пути стали встречаться конники. К полудню ваташка выбралась из чащоб, разом расступились горы, распахнулся лес, из туч брызнуло солнце, и яркое сверкание озарило укрытую снегами широкую понесь. Среди наметенных сугробов тонуло обширное селение, к сумрачному небу вились дымки, ветер донес запах жилья, собачий лай, жигари прибавили шагу. Сидя на коне, Ивашка издалека заметил неладное. Впереди расстилалось поле. В полуверсте от сельской паскотины двое пеших наскочили на проезжего конника и сволокли его в снег. «Никак, Тати!» — показал вдаль бомбардир и стегнул конька. Два дюжих казака, не стесняясь набежавших конников, вытряхнули поверженного пленника из добротного полушубка. — Да что вы, братцы! — взмолился проезжий. — Да я ж тут свой! — Попина в свои лезет! — Скидывай пимы! — озоровали казаки. — Да ведь тут разбой! Непорядок это! — не стерпел бомбардир и гаркнул на все поле. — Стой! «Окаянные, что вы робите?» «Отстань, пес!» — огрызнулся станичник. «Не видишь, что ли? Попа облегчаем!» «Скидывай, долгогривый пимы!» — накинулся он на поверженного, но и рук не успел протянуть, как Грязнов огрел его плетью. «Расходись, остуды!» — злобясь закричал Ивашка. «Это что же удумали? Под носом у атамана свой народ обижаете?» «Брысь, окаянные!» Завидев бегущих на подмогу жигарей, казачишки подались прочь. Грязнов соскочил с коня и шагнул в сугроб. Из снега поднялся долговязый жилистый поп. Беглый вытаращил глаза, разом вспомнил тайгу, Кыштым. «Сава! Отец Сава!» — Я сам и есть, — добродушно отозвался поп. — Но кто же ты? Что-то не упомню тебя. Я беглый, демидовский, из лесных курений. Может, и вспомнишь Ивашку Грязнова? — Не помню. Мало ли у Демидова работных, но чую, добрый ты человек, — искренним тоном отозвался Савва. Набежавшие жигари с удивлением разглядывали священника, одетого по-крестьянски. Он поднял и отряхнул от снега отбитый полушубок и облачился в него. Ивашка взобрался на коня и крикнул своим молодцам. — Братки, это бунтажный поп! Нужный он человек! А я, батюшка, из Сибири к хозяину еду и народ привел. Хочется нам хоть одним глазком глянуть на него и перемолвиться словцом о деле. Священник подтянулся, окинул ватажника проницательным взглядом. Его величество государь Петр Федорович далече пребывает от сих мест, а дела тут вершит его сиятельство граф Чернышов, твердо ответил иерей. Ой ли! Сказывали тут, атаман Зарубин проживает. Разочарованно отозвался Ивашка. — Молчи, — пригрозил поп. — Вороги его сиятельства кличут Чикой, а нам доподлинно ведомо, что он граф. Веди богатырей, ко времени подоспели, молодцы. — Это мы и без тебя, батя, ведаем, — нахмурился солдат. — Дело у нас... «Военное и команду знаем! Веди!» Ивашка в сопровождении священника повел углежогов в село. После лесной тишины жигарей поразило многолюди. Они с удивлением разглядывали село. На улице суетился народ, скакали конные, в домах было шумно, из окошек и ворот выглядывали любопытные бабы, малые ребята. Сбежавшиеся станичники, в свою очередь, глазели на черных от копоти, оборванных людей. Что за черти? Откуда только и взялись? Но заводчина встретила своих радостно и приветствовала криками, размахивала ушанками. Грязнов, подбоченясь, выступал на коне впереди своей ватаги. А рядом с ним ехал бомбардир. Ему было лестно и любопытно. Кругом, словно в котле, кипело. Дворы и проулки были запружены санями, подле галдели люди. На площади перед церковью горели костры, заводчина готовила пищу. Селение походило на великое торжище. Кого только тут не было. Казалось, сюда сбежались со всего Уралкамня, съехались со степного Яика, собрались даже с дальних лесных углов Башкирии. Больше всего было здесь уральской заводчины. Из многих горных заводов можно было встретить людей. Из Белорецка, из Сатки, из Касатура, Миньяра. Их нетрудно было узнать по землистым лицам, по жилистым корявым рукам, опаленным у домен бородом, по сутулости, полученной в результате тяжелого непрерывного труда. Немало встречалось тут и приписных мужиков, беглых, крепостных. Они узнавались по убогой крестьянской одежде, рваным зипунам, дерюжным сермягам и лаптям. Суетились у котлов ордынцы, косоглазые киргизы в верблюжьих бешметах и малахаях. Варили конину скуластые башкиры в остроконечных рысьих шапках. Бродили по улице лихие яицкие казаки, сильные и дрочливые станичники, одетые в добрую казацкую справу. Собралась беглая голытьба, гулящие люди, сибирские варнаки и все через край хлебнувшие соленого горя, прошедшие огонь и воду, испытавшие барский гнет, плети, железо, кабалу и тяжелую царскую рекрутчину. Ныне все эти люди шумным потоком устремились в Чесноковку, где становились под знамена Пугачева, верстались казаками. Они пребывали каждый день, увеличивая пугачевское войско. Ивашка с любопытством разглядывал воинство, и в сердце его крепла уверенность в правоте затеянного дела. Сермяжная Русь поднялась ноне. Как после этого устоять баром? Отец Сава указал на высокий дом. Туда веди жигарей, там сам батюшка граф пребывает. — Погоди чуток, милый, — тихонько сказал солдат и глазами поманил Грязнова в сторонку. Они отъехали, и бомбардир просительно посмотрел на беглого. — Родной ты мой, связали мы жизнь нашу одной веревочкой. Ни тебе, ни мне назад ходу нет. Пойдем сейчас к этому самому графу. Чую, свой он человек. Вот и скажи ты ему про меня, что я не приблудный сын, а бомбардир, русский солдат, глаз у меня верный. Фрунт держать учен и другим воинским премудростям обучен. Не задарма шпицрутенами секли не раз. Буду верой и правдой служить, но пусть оставят при тебе. — Добро, — охотно согласился Грязнов, — быть тебе, Федор, моим военным советчиком и первым бомбардиром. Уж не бойся, не подведу, — твердо пообещал солдат. — Верю, и потому будет так, как просишь. Они повернули коней к высокому дому, проехали мостик, переброшенный через незамерзающий ручей, и очутились у строений.